Мадлен через 5 лет после дня А. Раз, два, три, четыре, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, два, три, четыре, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, два, три, четыре, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Одна рука. Раз, два, три, четыре, 5. Другая рука. Раз, два, три, четыре, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Одна рука. Раз, два, три, четыре, 5. Другая рука. 6, 7, 8, 9, 10.